Глава 12. Новый игрок. Рассказанный Димкой план мне безумно понравился. А больше всего мне в нем понравилось, что для его реализации они уже все подготовили. Друг повел меня за собой, и мы зашли в соседний номер, который, как оказалось, принадлежал ему. И там, к своему удивлению, я обнаружил Золу, которая лежала на полу и настороженно поглядывала по сторонам. «Что это с ней?» Удивился я ее нехарактерному поведению, и Димка рассказал мне о недавней попытке похищения накопителя. Когда он в своем рассказе упомянул про способ, который пытались использовать похитители, я предвкушающе ухмыльнулся и прошептал. «Значит, ты еще здесь. Это очень хорошо». Тем временем Димка привлек мое внимание странными действиями. Он подошел к Золе и пытался поднять развалившегося фамильяра, ругаясь на нее. «Да чтоб тебя! Отожралась на халявных харчах, теперь и не сдвинешь! Отдай камень, зараза пламенная!» И тут, к моему удивлению, он резким движением метнулся к столу и взял с него наш обычный земной распылитель для воды, начав пшикать им прямо в морду недовольной Золи. Я замер, отказываясь верить в происходящее. А тем временем передо мной во всю силу продолжало разыгрываться драматичное противостояние воды и пламени. Золе наконец надоело незапланированное купание, которое ей устроил добрый хозяин, и она, наконец, грациозно вскочив, отфыркиваясь, побежала в другую сторону комнаты, а увлекшийся Димка с победным кличем понесся следом за своим фамильяром, не переставая опустошать распылитель в своих руках. От души посмеявшись над этим зрелищем, я увидел, что на том месте, где совсем недавно лежала Зола, остался валяться крупный сияющий камень. Я тут же наклонился и поднял его от греха подальше, сразу спрятав пространственный рюкзак, но по пути все-таки проверив, что же так тщательно охраняла Зола. Накопитель маны золотого класса. Вместимость 24 999 935 из 25 миллионов. Потери 0,14 в час. По меркам нашего мира сейчас я держал в руках целое состояние. И если честно, то совсем не удивлен тому, что приспешники полковника пытались его выкрасть. Оставляя друга беситься со своим фамильяром, я тихонько вышел из их номера и обратился к своему помощнику. «Зиуронг, ты здесь?» «Как мной не раз уже было сказано тебе, владетель Винт, пока ты на территории Смаруила, я всегда где-то рядом». Сразу же возник в голове незамедлительный ответ. «Отлично. В таком случае рассказывай, куда идти». «И да, почему давно не было повышения уровня города?» Обрадовался я его ответу и тут же принялся грузить его накопившимися вопросами. «Тебе нужно проследовать на портальную площадь. Там я создал энергетическую купель. Это же, кстати, является ответом на твой последний вопрос. Уровни города не повышались, потому что все производственные мощности были задействованы на создание купели, а она не является обязательным зданием в структуре города, поэтому ее возведение никак не отразилось на уровне Эсмаруила. Сразу же, как мной было закончено ее возведение, я продолжил выполнять задачи по прежнему алгоритму, и сейчас первый квартирный дом имеет готовность 93%, исходя из чего можно спрогнозировать, что полная готовность с учетом приобретения мебели будет через 47 минут. Я мысленно в очередной раз восхитился его работоспособности и готовности всегда ответить на любой мой вопрос, что мыслями вернуло меня к своему обещанию придумать ему имя. Решив не откладывать это дело в долгий ящик, сказал: «Зиуронг, ты меня очень выручаешь с самого начала нашего знакомства и действительно стал незаменимым помощником. Поэтому я в награду за твои деяния поручаю тебе за время, пока я провожу задуманную тобой операцию, придумать себе достойное имя. Иначе я это сделаю сам». «Кстати, операция-то безопасная?» Внезапно даже для самого себя решил я уточнить у него. Тут же в сознании раздался, как мне показалось, несколько растроганный голос, который, однако, Зиуронг практически сразу взял под контроль. «Спасибо тебе, Винт. Это великая честь для каждого Зиуронга. Что касается безопасности операции, все зависит от тебя, но летальных случаев зафиксировано не было. Единственный совет перед началом – лучше все-таки займи удобное положение, желательно лежа». Пока мы общались с Зиуронгом, я дошел до возведенной беседки и, не откладывая на потом, решительно зашел внутрь. Там меня встретила достаточно аскетичная обстановка. Если быть совсем точным, то внутри, кроме постамента для накопителя, не было абсолютно ничего. Мысленно пожав плечами, я закрыл за собой такую же ажурную, как и вся купель, дверь и решительно материализовал в своих руках накопитель, после чего, не давая себе и шанса передумать, сразу же поместил его в пустующее гнездо. Камень идеально подошел, надежно в нем зафиксировавшись. Сразу же стало заметно, что от него через постамент по ажурным линиям, из которых тут состояло буквально все, потекла энергия, равномерно распределяясь по всей поверхности беседки. Это было невероятно завораживающее своей красотой зрелище. И я с превеликим наслаждением, укладываясь на пол по совету Зиуронга, решил не упускать появившуюся возможность и насладиться таким удивительным моментом. К сожалению, у судьбы были несколько другие планы на мое ближайшее времяпрепровождение, поскольку неожиданно для меня, когда энергия перешла на потолок беседки, из ее центра возник насыщенно синий луч, который незамедлительно врезался в меня прямо в средоточение магии. От этого, казалось бы, безобидного действия мое сознание просто разорвало от неописуемо сильной боли, которая огненной волной начала неудержимо распространяться по моему телу от места контакта с лучом. Боль, похожую на эту, я испытывал всего лишь один раз в своей жизни, когда невообразимо давно боролся с внедренным в меня элементом пространства. И сейчас, когда мое тело буквально выгнуло от испытываемых ощущений, я как никогда ясно вспомнил слова Зиуронга о том, что операция эта совершенно безопасна, и летальных исходов зафиксировано не было. Когда я пришел в себя после очередной разрывающей сознание вспышки боли, то дал себе зарок впредь при общении с инопланетными существами очень внимательно и дотошно формулировать свои вопросы. Неожиданно уровень испытываемых ощущений несколько понизился, возвращая мне способность адекватно мыслить, и я наконец смог обратить внимание на интерфейс системы, где увидел старую добрую консоль, которая показывала, что таинственный процесс, запланированный Зиуронгом, движется полным ходом. Начат процесс улучшения связи владетеля и материнского мира. Текущий уровень связи 7. Начинаю процесс синхронизации Эльхиол. Ошибка. Эльхиолы носителя не активированы. Произвожу активацию Эльхиол. Активация успешна. Уровень испытываемых ощущений А+. Начинаю процесс синхронизации Эльхиол. Видимо, Зиуронг предполагал, что у меня эти самые эльхиолы, чем бы они ни были на самом деле, не активированы. А из-за этого как раз таки и последовал букет непередаваемых ощущений, испытываемых мной недавно. Пронеслась в голове мысль о сознании, и я, наконец, провалился в блаженную темноту. Тауси. Вот уже несколько часов я бродила по территории этого необычного города, куда попала по приказу полковника. Это в самом деле было удивительное место. Если честно, я не могла поверить, что в его главе стоит мой соплеменник, который еще совсем недавно был обычным человеком. Я попала в поле зрения полковника практически сразу после того, как зарегистрировалась в приемном пункте парка Горького. Не прошло и часа с того момента, как меня вызвали к нему на ковер, и он долго допытывался до меня, что же за навык такой изнанка. С того времени прошло всего пару дней, а я уже стала буквально правой рукой полковника. Благодаря своим талантам я легко могла похищать нужные полковнику бумаги, совершать диверсии или просто узнавать информацию. С каждым выполненным заданием моя ценность в его глазах неуклонно росла. Ну, как мне тогда казалось. И в своих розовых мечтах я пребывала ровно до того момента, когда он вызвал меня к себе и очень нервным голосом поставил задачу проникнуть на территорию какого-то города. Поначалу задача показалась мне достаточно плевой, а когда я проникла на территорию вслед за какими-то военными, и они, несмотря на свой суровый вид, даже не заметили моего присутствия, я вообще поверила в свои силы и даже чего греха таить. Позволила себе даже в открытую погулять по улицам этого волшебного города. О каждом своем шаге я докладывала специально созданной закрытой теме на форуме, и оттуда же получала новые задачи. Когда я обнаружила, что вернулся владетель города с какой-то девушкой, приведя следом за собой несколько сотен инопланетных жителей и доложила об этом, то штаб невероятно взбудоражился и приказал мне встретить у портала их человека. Я тогда пожала плечами, ведь мое дело маленькое, и отправилась на указанное место. И каково же было мое удивление, когда я поняла, что, вопреки моим ожиданиям, я не одна в окружении полковника, кто владеет навыком изнанки. Пришедший мужчина каким-то образом своим видом создавал угрожающее впечатление, и я даже несколько поежилась от того, какие эмоции с его приходом на меня накатили. Он не стал терять времени на знакомство, и как только меня обнаружил, тихо прошипел: «Показывай, где портал». Когда я провела его внутрь, он тут же растворился в изнанке, и должна признать, что его уровень владения навыком многократно превосходил мой буквально по всем параметрам. С приходом этого мастера практически сразу закончилась моя спокойная жизнь. Я сначала не поняла, что за суета поднялась во всем городе, но впоследствии, слушая разговоры жителей, узнала, что этот мастер не придумал ничего лучше, чем похитить ту девушку, с которой пришел владетель города. Сразу после этого мне стало гораздо сложнее жить. По улицам города ходили настороженные патрули. Сами жители тоже не выглядели особо безобидными и буквально всем своим видом излучали настороженность и готовность к любым действиям. Основная сложность сложившейся ситуации заключалась в том, что из-за того, что мой навык имел на данный момент достаточно слабую степень развития, то мне периодически приходилось выныривать в реальный мир для обновления времени его действия, а в окружающей меня нервной обстановке был лишь вопрос времени, когда я совершу ошибку. К моему огорчению долго ждать не пришлось. Все так же докладывая о любых изменениях в городе, я только успел отмахаться от приказа штаба проникнуть на взлетевший участок земли и понять принцип его левитации, как, проходя по площади, обнаружила странное действие, которое выразилось в довольно необычном танце, исполняемом двумя представительницами внеземных гостей. Однако самое интересное, я увидела удивительно красивый сияющий камень, парящий в воздухе, и поняла, что пропала. После этого все покатилось в тартарары. Я не знаю, что произошло со мной в тот момент, но желание завладеть этим прекрасным произведением искусства было просто непреодолимой силой, поэтому я сразу же ему последовала, в результате чего непонятно каким образом среагировавший на мое движение огненный зверь буквально спалил мне кисть руки, которую я только начала пропихивать в реальный мир. Боль была просто ошеломляющей. Меня очень выручило, что определенной сосредоточенности требовало только открытие прохода в изнанку, а нахождение в ней уже было не столь требовательно, поэтому я смогла, превозмогая боль, остаться в состоянии невидимости. Но если честно, когда я изучила степень повреждения, то поняла, моя невидимость — это лишь малая часть проблемы. Уже больше минуты я неверящим взглядом смотрела на системные сообщения. Внимание! Получена травма. Аннигиляция правой кисти в истинном пламени. Срок действия не определен. Штраф, ловкость минус 25%. Эффективность применения оружия снижена. Я смотрела на срок действия и не могла поверить в то, что видят мои глаза. Срок действия не определен? Это как вообще? Билась в голове тревожная мысль. Мы все, хоть и прошло еще достаточно мало времени, настолько привыкли к появлению регенерации, что страх остаться инвалидом удивительно быстро покинул большинство из нас. А тут... Маленький зверек сделал так, что этот страх поднялся во мне в полный рост и навис надо мной с неотвратимостью снежной лавины. Я тут же в панике начала докладывать о полученной травме, но неожиданно оказалось, что это не является поводом для прерывания задания, и вообще, только в моих интересах узнать, как можно снять влияющий на меня эффект, потому что они мне ничем помочь не в состоянии. Осознание, что называется, было оглушающим. И именно в этот момент я поняла, что по сути являюсь для всех этих военных, которыми руководит полковник, не более чем разменной монетой в их играх. Пока я исполняю свой функционал и приношу пользу, меня холят и лелеют. Как только я становлюсь проблемой, мне быстро показывают мое истинное место. Я потерянно брела, куда глаза глядят, и пыталась смириться с этим неожиданно возникшим осознанием, когда поняла, что с таким отношением к людям, которое демонстрирует военный лагерь, мне все-таки не по пути, и решила сдаться на милость владетеля этого города. Приняв решение, я сразу развернулась и быстрым шагом пошла в сторону портальной площади, аккуратно обходя возникающих передо мной людей. И когда цель моего путешествия была уже близка, и я видела, как владетель входит в странное сооружение, появившееся на площади, пока я бродила по закоулкам этого города, путь мне неожиданно перегородил странный мужчина с ником Аксель над головой. Он внимательно глядел прямо мне в глаза, заставляя тем самым осознать, что уже достаточно долгое время я движусь по улицам города без действия навыка изнанки. И как только я испуганно подняла на него глаза, то услышала: «Ну, здравствуй, гостья нежданная. И, как говорится, добро пожаловать». Сразу после этого наступила тьма. Тень. Тень, а вернее то существо, которое заняло тело несчастного человечишки, который в поисках силы сунулся в такие области, о которых ему даже знать не следовало, сидел в невероятно комфортабельном кресле своего личного домена и медленно перебирал сияющие четки. Он уже давно восстановился после повреждений, которые ему нанес этот малец Винт, и сейчас активно анализировал произошедшую встречу. «Малец, конечно, весьма многообещающий. Даже под действиями сушения смог выполнить свой дерзкий план и выручить своего вассала. Еще и вовремя уложился. Удивительная преданность своим человеческим идеалам. Нужно почаще его стимулировать, и тогда он уже скоро сможет достигнуть стадии просветления, что резко сократит сроки компиляции. И тогда господин сможет восстановить утраченное могущество. А импровизация с подставой полковника как инициатора похищения была просто великолепной. Как выяснилось, у Винда очень предвзятый взгляд на демонов, что позволило мне, благодаря советнику полковника, не прикладывая особых усилий, схлестнуть два этих поселения между собой. Сейчас нужно немного времени, пока, как выражаются человеки, троянский конь не активируется. Поэтому сейчас самое время произвести некоторые приготовления к скорому концу света. И да, взаимодействие с полковником себя изжило. Нужно уходить отсюда, пока он не начал что-то понимать. Закончил свои размышления тень и, решительно встав с кресла, начал осуществлять выход в реальный мир. При этом на мгновение утратив концентрацию, вследствие чего его имя на краткий миг изменилось, и внимательный зритель вместо тени мог прочитать над головой этого существа: «Первый слуга Эльматера,